Глава 21. Сегодня я научу тебя очень мощному плетению, которое не раз спасало мне жизнь. Оно называется «Огненный взрыв». Можно сказать, что это гораздо более продвинутая версия огненного шара. После моих слов глаза девушки засветились от предвкушения. Да, в энтузиазме ей не откажешь. Да, я и сам на ее месте, наверное, сгорал бы от нетерпения. Огненный взрыв работал по принципу боеприпасов объемного взрыва. Как эти боеприпасы работают? Это довольно интересно. Горючую жидкость распыляют в воздухе, и тогда подрывают получившееся газовое облако. При этом данное плетение представляет собой огненный шар, внутри которого находится горючая жидкость. Его взрыв распыляет горючую жидкость, и тогда происходит детонация. В общем, оно было крайне эффективно и к тому же доступно даже на самых низких ступенях развития. Так что неудивительно, что оно стало моей визитной карточкой. Я достал из пространственного кольца свиток с плетением и передал его Алии. Девушка бережно взяла свиток в руки и, раскрыв, начала изучать содержимое. Теперь можно было заняться Аланом. Но мой друг и без меня прекрасно справлялся. По крайней мере, его каменный гроб уже представлял собой большой каменный саркофаг, 2 метра в высоту, 4 в длину. Да, мне даже не по себе становится, когда представляю, кем будет этот монстр через 5 лет. Тем временем Алия тоже начала тренироваться, но понятно, что с первого раза у нее ничего не получилось. Но, как я уже говорил, терпение этой девушки не занимать. Она периодически смотрела в свиток и все пыталась изобразить плетение. Так что целый час до конца нашего урока я просто медитировал, иногда отрываясь от этого занятия, чтобы проконтролировать тренирующихся учеников. «Ладно, заканчиваем», — сообщил я наконец, увидев, что Алан уже выдохся, да и Алия тоже выглядела уставшей. «Так, тебе придется вернуть свиток», — сообщил я ей. «К сожалению, дать тебе его с собой не могу». «Это...» «Не надо», — улыбнулась девушка. «Я его выучила». «В смысле выучила?» — не понял я. «В том самом. Могу продемонстрировать», — предложила она. «Ну, давай», — скептически произнес я. Вытянув руку вперед, Алия создала плетение, и из ее руки вылетел сгусток огня, который на большой скорости полетел в сторону скалы, и вскоре раздался громкий взрыв. Я присвистнул. Скажем так, у многих из тех, кто владел искусством магии огня, получалось хуже, чем сейчас у девчонки, вообще не владеющей им. В который раз я поразился гениальности своего деда. Тем временем Али, открыв рот от изумления, смотрела на дело рук своих. «Но как такое возможно?» — в шоке вырвалось у нее. «Это магия семьи Валенштайн. С нами шутки плохи», — хмыкнул я. «А ты молодец». «Кстати, на этом твое обучение, можно сказать, закончено, и ты сама можешь развить потом свои способности, изучив искусство магии огня. Свое обязательство я выполнил, теперь осталось отдать тебе свиток и с Арендаром выполнить свою часть договора». «Спасибо тебе, Ирос». Девушка посмотрела на меня таким взглядом, что я невольно вздрогнул. «И мой род выполнит свое обещание». «Пошли, что ли?» — заметил я, попробовав скрыть смущение. Вот что-то принцесса меня в подобное состояние не вгоняет. Странно все это. Как обычно, мы вернулись к ужину и вновь попали под пристальное внимание принцессы. Но на этот раз мне нужно было поговорить с Анахимом, который опередил меня, остановив перед столовой. «Рагнар, как ты смотришь на то, чтобы встретиться сегодня у меня?» «Я сам хотел тебе предложить это», — усмехнулся я. «Да?» — вопросительно посмотрел он на меня. «Я недавно разговаривал с ректором по поводу... Ну, ты понимаешь, по какому?» «Ого, неужели?» «Да, поэтому появился план». «Отлично, через полчаса после ужина встречаемся у входа к нам в апартаменты». На этом и решили. Сам ужин прошел мирно, даже Алия с принцессой не особо и ругались. Так перекинулись парой колкостей. Правда, в этот раз Алия вела себя как-то на удивление тихо. И вновь, когда мы вышли после ужина, у меня создалось впечатление, что она не хотела уходить. Тем более Алана снова утащила Келия. Алия же, несмотря на свою показательную наглость, на самом деле как-то замялась и явно хотела мне что-то сказать. Но ее слов я так и не дождался, и, помня, что сегодня у меня назначена встреча, кивнув ей на прощание, удалился. Я так и не решил для себя, кто мне больше нравится, Алия или Мелиан. Хотя, если положить руку на сердце, все-таки красноволосая была мне более понятна. Мелиан, конечно, красивая девушка, но ее статус меня просто отпугивал. Размышляя таким образом, я сделал большой крюк и вернулся к жилому корпусу. Там меня уже ждал принц, и мы поднялись в его апартаменты. «Что там, ректор?» — нетерпеливо поинтересовался Анаким. В общем, он предложил план. Если говорить грубо, я выступаю в качестве наживки для самозванца. То есть он должен понять, что ты Ирос? Да. А потом просто объявить, что я выдавал себя за него. В общем, шпионом был и всех врагов обманул. «Интересно», — протянул Анаким. «И как мы можем помочь?» Вот насчет помощи я и хотел спросить. На вечеринке я планирую открыться нашему лже-Иросу. Признаюсь в том, что я — это я. И посмотрим, что будет дальше. Скорее всего, он организует мое похищение. Ты так спокойно об этом говоришь? А чего переживать-то? Ну да, я выступлю приманкой, но, думаю, об меня они просто зубы обломают. Тем более, меня же меридианы с ректором страховать будут. А то, что творил Грейт Дир в том бою, это впечатляет. Да уж, кивнула Наким. Не ожидал. Тем временем появилась принцесса. На этот раз на ней было короткое белое платье с синим поясом. В который раз я залюбовался девушкой. «Прекрасно выглядишь», — не удержался я от комплимента. «Спасибо», — улыбнулась она, опускаясь на диван рядом со мной. «О чем разговариваете?» «Да тут Рагнар, то есть Ирос», — принц вопросительно посмотрел на меня, как бы спрашивая, можно рассказывать или нет, на что я кивнул. «Хочет самозванца вывести на чистую воду». «Давно пора», — нахмурилась Мелиан. «Он меня все больше и больше раздражает». «Ведет он себя нормально», — не согласился с ней я. «Держится, по крайней мере, неплохо. Но после вечеринки я выведу его на чистую воду с помощью ректора, а вы мне в этом поможете». «Конечно, поможем. Подожди», — подозрительно посмотрела на меня принцесса. «А как ты его вывести попытаешься на эту самую чистую воду?» Я коротко поведал ей то же, что и принцу. Но только в отличие от Анакима, девушке явно все это не понравилось. «Ты сильно рискуешь», — хмуро заявила она. «Неизвестно, какой ступени эти шпионы». «С чего это я рискую?» — удивился я. «Меня же подстраховывать будут, да и не справятся они со мной». «Все-таки ты слишком легкомысленно к этому относишься», — покачала головой Мелиан. «Скорее трезво оцениваю свои шансы», — возразил я. «И поверь, о недооценке речь точно не идет». В общем, болтали мы еще минут 10, после чего Анаким традиционно удалился. «Скажи», — девушка прижалась ко мне и тихо спросила, — «как ты относишься к Алии?» «Нормально отношусь», — спокойно ответил я. «А что? Она тебе нравится?» «Вот, милик, его дери, что ответить? Придется прикинуться честным и недалеким. Самая, на мой взгляд, правильная стратегия поведения в этом случае. Ну, она красивая?» «Конечно, нравится. Мне, как нормальному мужчине, вообще красивые женщины нравятся». От моих слов принцесса явно подвисла. «Просто ты стал ей уделять очень много времени», — заметила она, внимательно изучая мое лицо. «И мне это не очень нравится». «Ты ревнуешь?» — улыбнулся я. «А есть повод?» — бровки девушки начали хмуриться. И я просто поцеловал ее, прервав этот явно нервирующий меня разговор. И после этого, что я могу сказать? Я вновь подвергся атакам со стороны одной красивой девушки и, как всегда, сдался. Целовались мы долго и, как и тогда, около столовой практически раздели друг друга. Возбуждение принцессы передалось мне. В этот раз Мелиан, как я понял, готова была пойти дальше, чем просто поцелуи, но я вновь сумел остановиться на самом краю, хотя далось мне это с большим трудом. «А что вы хотели? Я же не железный». И, кстати, понимаю, что так продолжаться долго не может. В конце концов, я могу не устоять. Но мне оно надо? Наверное, лишь эта мысль удержала меня в этот раз от того, чтобы сделать принцессу женщиной. И ей это явно не понравилось. Судя по всему, в этой прелестной женской головке уже сложился план по охмурению парня по имени Ирос. Да. В общем, вернулся к себе в комнату я уже поздно. Алан спал, поэтому я разделся и скользнул в кровать. Долго не мог заснуть. Не знаю почему, но вся эта история с Алией и Мелиан немного выбила меня из равновесия. Я привык трезво оценивать свои поступки и, чего там уж говорить, привык к одиночеству. Поставив перед собой цель мести и спасения родных, я шел к ней, и все остальное было неважно. И вот сейчас появились отвлекающие факторы. Влюблен ли я в принцессу? Думаю, что нет. В который раз поймал себя на мысли, что больше мне нравится Алия. Но к чувствам нельзя подходить рационально. Дед всегда учил меня анализу и оценке, но тут они явно не работали. Эх, решив, что на сегодня хватит, я постарался уснуть. И у меня это хоть и не сразу, но получилось. На следующий день все вернулось на круги своя. Занятия с Алией закончились, так что я теперь мог вернуться к учебе. Хотя эта самая учеба пока казалась мне совершенно бесполезной. Ну, может, исключением являлись основы боя, на которых меня пусть и гоняла суровая женщина-преподаватель, но я понимал, что это может пригодиться. А так день пролетел как обычно. Алия с принцессой продолжали цепляться друг к другу, но народ уже как-то к этому привык. А вот самозванец явно стал проявлять ко мне повышенный интерес. Что ж, я не против. На ужин принц немного опоздал. Зато благодаря ему мы узнали последние новости. «Рена в резиденцию меридианов увезли», — сообщил он всем сидевшим за столом. «Так что его в академии не будет точно. А вместо него, говорят, новый учитель прибыл. Я его, правда, не видел, но говорят, что опытный маг на продвинутой ступени находится». «Ну да, можно сказать, опытный», — хмыкнул я про себя. «Хотя продвинутая ступень — это неплохо для Аспии. И если у него действительно есть боевой опыт, а не то, что у этого юноши Рена, то это, конечно, лучше. Сила силой, ступени ступенями, но мой дед мне в свое время хорошо объяснил разницу между неопытным новичком на более высокой ступени и опытным магом, пусть находящимся на ступень ниже. Любой бой между ними, скорее всего, закончится поражением первого. Кто бы что ни говорил, опыт, а особенно боевой, это серьезно. Туда ему и дорога. Тем временем зло заметила принцесса, и, на удивление, красноволосая в данный момент согласилась со своей оппоненткой. «А следователи-то из Меридиан уехали?» — поинтересовался лже-Ирос. «Так они и увезли учителя», — объяснил Анаким. «Следствие закончено, так что теперь будет суд. Учитывая строгость устава Ордена Меридиан, нетрудно понять, каким будет приговор». Честно говоря, здесь я был согласен с Мелиан. Рен переступил черту и должен ответить за свой поступок. Кстати, в конце ужина Алия мне шепнула, чтобы я задержался, мол, разговор есть. После ужина Алан, как обычно, в последние дни удалился вместе с Келлией, а принцесса со своим братом. Я буквально чувствовал ее зависть к подруге Алана, но что позволено Келли, не позволено принцессе. И, надо сказать, я тому был даже рад. Мы вышли с Алией на улицу, уже стемнело. Немного пройдя по дорожке, мы спрятались в тени раскидистого дерева. «Я говорила с дедушкой», — сообщила девушка. «Он просил передать, что готов принять тебя в нашем замке. Надо лишь заранее предупредить». «Хорошо», — кивнул я. И Алия замялась. «Я так понимаю, у тебя есть какой-то план по поводу самозванца?» «Да, в ваш замок отправлюсь, когда разберусь с этой проблемой». «Ты смотри, девушка вдруг оказалась стоящей почти вплотную ко мне. Если что, я тебе всегда помогу. Можешь на меня рассчитывать». «Спасибо, конечно», — поблагодарил я ее, «но, думаю, сам справлюсь». Глаза девушки словно магнит притягивали меня, и последовавший поцелуй был естественным завершением этого противостояния взглядов. Я обнял Алию. От запаха ее волос у меня вдруг даже закружилась голова. Подобного чувства с Мелиан я не испытывал. Да и поцелуй был другим, мне не хотелось прекращать его. Мои руки опустились ниже, но не смог я их контролировать, на что девушка лишь теснее прижалась ко мне. Да и готов был целоваться так вечность, но все когда-нибудь кончается. Когда мы оторвались друг от друга, раскрасневшаяся и тяжело дышащая Алия вопросительно смотрела на меня, явно ожидая от меня какой-то реакции. но, признаюсь, сказать в данный момент мне было нечего. Поэтому я сделал шаг к ней и просто ее обнял, прижав к себе. Возвращался в свою комнату я в странном состоянии. Оказаться между двух женщин, да еще каких женщин, это сильно. Да, меня теперь эти две фурии съедят. Вот во что ты влез, Ирос? Может, вообще игнорировать обоих? Не вариант, да и не хотел я никого обижать. Ладно, разберемся с самозванцем, и после я все равно из Академии еду, так что все проблемы сами с собой и решатся. Успокоив себя подобным образом, я постарался выбросить все эти мысли из головы. Следующие несколько дней до вечеринки пронеслись как-то незаметно. Тем более девушки были заняты больше вопросом, что надеть на себя, и, соответственно, их внимание ко мне изрядно поутихло. Хотя теперь не только принцесса косилась на Алию, но и Алия на принцессу. В общем, как говорилось в одной пословице из земного мира, «суши весла». Хорошо еще, что, к моему удивлению, кроме принца, который, видимо, не знал, как на данный женский беспредел реагировать, никто больше этого не замечал. Алан вообще не обращал внимания на других девушек, моему другу хватало Келли, которая, кстати, оказалась, на мой взгляд, весьма хитрой и умной. А вот самозванец. Он вообще стал уделять мне очень много времени, и, надо отдать ему должное, талантами его природа не обделила. Как-то незаметно он находился постоянно рядом, и вот если бы я не знал, кто он такой, то, возможно, мы с ним даже могли стать, если не друзьями, то хорошими знакомыми. Ну, в принципе, это все играло мне на руку. Я понимал, что подозрения лже-Ироса по поводу меня растут с каждым днем. Накануне вечеринки наши девушки, в том числе и Келли, не пришли на ужин. Но это как раз понятно. Женщины всегда женщины. Кстати, в этот день после занятий и мы с Алланом отправились в город. Все-таки надо было что-то купить из одежды. Я не девушка и спокойно отношусь к своим нарядам, но, тем не менее, выделяться не хотелось. Надо было найти какой-нибудь приличный костюм для себя и для Алана. Кстати, принц предлагал подобрать что-то из своего гардероба, но я отказался, этого еще не хватало. Что-что, а деньги у меня были. Но вот консультантом принц оказался просто идеальным. К тому же он умел торговаться, это, кстати, то, что у меня обычно никогда не получалось. Так что благодаря ему мы приобрели одежду с 50% скидкой. Мне, кстати, понравилось, как я выглядел в темно-синем камзоле, к которому прилагались такого же цвета штаны и ботинки. Алана одели тоже в камзол, только черный с серебром. И признаюсь, что смотрелся в нем мой друг не хуже местных аристократов. Да, надо заметить, что обошлось нам все это удовольствие не так дорого. Хотя, несмотря на протесты Алана, я настоял на том, чтобы именно я заплатил за его костюм. Ну а что? Ему еще в академию учиться, я-то все равно уеду. Анаким, естественно, не стал ничего покупать, как и самозванец. После успешного похода по магазинам на обратном пути зашли в таверну, где и поужинали. Когда добрались до академии, самозванец отправился к себе, а Анаким придержал меня. «Ирос, надо поговорить». «Алан, иди тогда, я позже приду». Обратился я к своему другу, который уже привык к общению с принцем и вел себя с ним достаточно раскованно. Мой друг кивнул и, забрав все наши покупки, удалился. «Так, о чем ты хотел со мной поговорить?» Повернулся я к принцу. «Мы отошли в сторону от дорожки. Я хочу поговорить о Мелиан. Мне не очень нравится, что сейчас происходит».